Глава четвертая. Следующие два дня пролетели со скоростью света. По сути, я их даже не заметил, равно как и какой-либо усталости. Может, и правы те, кто утверждает, что не ведает усталости тот, кто дела делает в охотку, делает их для себя, а не для дяди, и имеет жесткие временные рамки. А время меня поджимало, и сильно. Поэтому я крутился, как белка в пылающем колесе. Я распродал остатки имущества из квартиры, выручив 40 тысяч с копейками. Последние вещи, явно никому не нужные по причине своей ветхости, вытащил на улицу и аккуратно разместил неподалеку от помойки. Балконный столик, советскую тумбочку без дверки, свернутый старый матрас, сломанную раскладушку, велосипедную раму с одним колесом, чуток проржавевшую гладильную доску и другие, не представляющие ценности предметы. Когда я вынес на улицу пару пакетов с мягкой рухлядью советских времен, собранной с антресолей, где я, к своему удивлению, еще откопал советский сифон для газирования воды и коробку с заправочными железными баллончиками, меня встретили два старательно улыбающихся мужичка, так сильно воняющих перегаром, что их выхлоп чувствовался метров за пять. Один из них для чего-то поклонился, как самурай в японских фильмах, и протянул руки к пакетам. Я отдал, а второй, подойдя чуть ближе, тихо и хрипло спросил, скребя желтыми ногтями седую щетину на правой щеке. «Есть еще что тебе негодное, а нам нужное. Мы сами вынесем тихонько. Ты только подъезд открой и дверь укажи». Взвесив все «за» и «против», оценив их стать молодецкую, я кивнул, и через 20 минут из прихожей исчезли все составленные там коробки и пакеты, пропали и банки с домашними многолетними закрутками, а принявший от меня 1000 рублей безмолвный пьянчуга, продолжая отвешивать поклоны, попятился через порог и исчез, оставив после себя запах чего-то спиртового и вроде как можжевелового. С этими шустрыми алкашами я чуть не допустил ошибку. Они уже тянули руки к святым для меня коробкам, стоящим у двери. Но я вовремя мужичков остановил, а позднее отнес это все в машину и бережно разместил в салоне припаркованного у подъезда внедорожника. В коробках лежали семейные фотоальбомы, ставшие ненужными документы, любимые мной книги, мамины простенькие украшения – несколько икон, какие-то сувениры, привезенные нами с Марией, пара моих детских поделок и все то прочее, что и превращало любую семью именно что в семью, а не просто в сухую и пресную ячейку общества. Причем немалая часть всего этого была давно мной перегнана в цифру, но с оригиналами я расставаться не собирался. Еще я провел 3 рум-тура, или хрен пойми, как они называются, то есть встретил заявившихся потенциальных покупателей хвостиком бегающих за девушкой-риэлтором. И никому из них я не понравился своей неуступчивостью, так как не повелся на сетование по поводу старых ремонта, сантехники, кухонного гарнитура, входной двери и обшарпанности подъезда, равно как и не согласился уменьшить цену на 2 миллиона рублей. От этой нездоровой наглости я даже немного ошалел. Был готов, что попросят уступить там 1500, но чтобы сразу 2 миллиона. А последний покупатель, чуть картавый мужик, лет за 50, в слишком тесной для него кожаной куртке, постоянно вертящий на пальце ключи от БМВ, на не совсем чистом русском, предложил мне сбросить 3 ляма, и он сразу же рассчитается наличными. Я улыбнулся и отказался. Не слишком довольная моим поведением риэлтор поджала губки и, цокая каблучками, удалилась. Я выждал, когда она выйдет в подъезд, и, удивляясь собственной наглости, позвал ее обратно, после чего тихо и вежливо, но твердо напомнил те условия, на которых согласился ей доверить мою квартиру. Никаких скидок. И пусть следующие покупатели это знают. Выслушав меня, она постояла неподвижно несколько секунд, наконец, ожив, убрала упавшую на лицо черную прядь, медленно кивнула и ушла. Но все эти дела заняли не так уж много времени, а вот с внедорожником повозиться пришлось. В большинстве мест, куда я звонил и справлялся насчет диагностики и ремонта выявленных проблем в старом Ford Expedition, хмыкали в трубку и завершали разговор. А остальные назначали такой ценник, словно я собирался у них музейный раритет ремонтировать. И только с не знаю уже какой по счету попытки я дозвонился до человека в Кашире, городке Московской области, считай, на самой ее южной границе и совсем недалеко от купленного мной участка. Задумчиво хрипловатый голос уточнил у меня модель и год выпуска. Задал еще с десяток вопросов, после чего предложил подъехать к нему, и тут, на месте, он все осмотрит и послушает. В прошлом такие машины чинил, но «Форды» к нему уже давно не заезжают. Сейчас все больше китайцы. Данный им адрес меня не слишком сильно впечатлил. Какой-то еще с советских времен гаражный массив. Но я поехал. Не знаю, что меня подкупило в голосе собеседника, но я запер квартиру, уселся за руль и, петляя по заставленным машинами дворам, молясь, чтобы никого не зацепить, выдвинулся в новое путешествие. До Каширы доехал без проблем. А вот там опять пришлось чуток попетлять. Но я все же добрался и остановился в гаражном тупике, куда выходили распахнутые двери сразу четырех гаражей. В каждом из боксов стояло по машине. В сторонке, у стены, притерся распотрошенный кроссовер, а из сумрака ближайшего гаража появилась массивная фигура и, вытирая пальцы тряпкой, зашагала ко мне. Моросил противный дождик, но я без колебаний выбрался из салона и пожал протянутую ладонь. Окинув взглядом мою машину, бородач в желтом комбинезоне, вкусно пахнущей водкой и копченой колбасой, поинтересовался. «Так на что жалуешься?» Мне потребовалось минут 20, чтобы перечислить все замеченные недуги стального гиганта. Меня внимательно слушали, иногда бормоча себе под нос слова вроде «стартер», «коробка», «реле» и прочее. А когда я закончил, был вынесен безапелляционный вердикт. «Бросай машину здесь, а ключи мне оставляй. Ближе к вечеру начну, но сколько времени займет, сейчас сказать не возьмусь». «А я?» «Ну, не здесь же тебе ждать, верно?» — хмыкнул механик, в то время как за его спиной пара парней, чем-то смутно на него похожих, деловито шагала к кроссоверу. «Бери такси и езжай. А я как осмотрю, то позвоню и все обскажу. И цену, в какую тебе станет ремонт». «А ремонт все же нужен?» «Посмотрим. Сказал же, позвоню, обскажу. Ну что, оставляешь или уезжаешь? Ты решай прямо сейчас. А то следом за тобой хозяйка одного Кашкая звонила. И ко мне на постой набивалась. У меня редко свободные стойла бывают». «Оставляю», — решил я, не собираясь отдавать свою удачу какому-то Кашкаю. «Задаток нужен?» «Не нужен», — отрезал бородач и протянул ладонь, на которую я уронил ключи от машины. «Там пара коробок стоит с ценными для меня вещами, семейные фото, всякие мелочи. Я бы оставил и...» «Забирай из машины все», — отрезал механик. «Выгребай все до последней монетки из подстаканника, а то были случаи». Так, выудив из кармана смартфон, я открыл приложение по вызову такси, одновременно прикидывая, как вообще дела у меня на участке и что там сейчас должно происходить по плану, если этот план сбывается. «Понял. Тогда я прямо сюда такси вызову и перегружу. Не проблема?» «Не проблема». Величественно кивнув, бородач накинул на голову покрытый масляными разводами капюшон, подбросил на ладони ключи и зашагал обратно к гаражу. Вскоре он растворился в его сумраке и оттуда гулко повторил. «Я позвоню!» Прозвучало чуток пугающе, словно он собирался провести тайное заседание, а затем вынести суровый вердикт моей старой машине. Поле. Исполосованное колесами черное поле с торчащими из него толстенными обрывками корней, перекошенными еще ровно сидящими пнями, с тремя большими кучами тлеющего пепла, и натужно рычащим над одним из пней трактором. Вот что предстало перед глазами, когда такси доставило меня к въезду на участок. Из всех многочисленных деревьев осталось всего две высокие ровные березы, стоящие на разных сторонах моей земли. Вся остальная поросль была безжалостно снесена. Ветки обрублены, бревна попилены на длинные отрезки и свалены штабелем у выглядящей перепуганной лесной стены, растущей уже не на моей земле. К слову сказать, вплотную подъехать не получилось. На подъездной дороге стояла машина с манипулятором, который прямо сейчас медленно опускал покачивающуюся на тросах, обшитую вагонкой и блестящую металлом бытовку. Выгрузив коробки, я разместил их на непонятно кем и когда притащенном палете, прикрыл от дождя курткой и, ежась от холодных капель, мелкой рысцой направился к месту, где в прошлый раз оставлял под подаренным трактористом Николаем обрывком пленки некоторые вещи. Все было на месте. И вскоре я сменил кое-как отстиранные от грязи кроссовки на резиновые сапоги и уже в них, оскальзываясь на жирной черной грязюке, почапал поближе к самому интересному. Туда, где на 6 торчащих из земли металлических свай опускалась покачивающаяся бытовка. Остановившись рядом с Николаем, а кто тогда за штурвалом корчующего пень трактора, я поручкался и продолжил наблюдать, заодно оценивая свое приобретение. На сайте того крупного строительного магазина я выбрал бытовку из тех, что имелись во дворе прямо сейчас. Мне предлагали куда больше вариантов, но там надо было ждать от 3 дней до недели, а мне ждать не хотелось. Поэтому я взял дачную бытовку длиной в 6 метров, а шириной в 2 с небольшим, договорившись о ее доставке. А потом позвонил Николаю и попросил сразу подготовить неподалеку от будущих ворот место под установку домика. Мы обсудили с ним варианты установки. Бухнуть в грязь, шлепнуть на кирпичи, опустить на бетонные блоки или же водрузить на металлические сваи. И я выбрал последний. И вот бытовка неспешно опускается. 2 давешних мужика-лесоруба бесстрашно крутятся рядом, подталкивая постройку в нужную сторону. Наконец, строение зависло над самой землей, со стуком опустилось на первые сваи и окончательно улеглось на остальные. Тросы ослабли, и бытовка замерла. Прямо торжественный момент. Переминаясь в жидкой грязи, я смотрел на свое временное пристанище. «Торопишься ты!» — недовольно проворчал Николай. «Нагнетаешь тут!» Впрочем, в его ворчании не слышалось слишком уж большого осуждения, ведь я уже рассчитался с ним за все оказанные услуги и загрузил новыми на несколько дней вперед. Забор, ворота, туалет, колодец, разводка электричества — работы внутри бытовки, и это только часть достаточно срочных дел, за каждое из которых я расплачивался лично с Николаем, а как он рассчитывался с исполнителями, я уж не знаю. «Тут приходили здешние строители», — добавил тракторист, швыряя окурок в лужу. «Жаловались, что мы их хлеб перебиваем». «И что?» «Как пришли, так и ушли». Сплюнув туда же, где с шипением утонул окурок, он подкурил следующую сигарету. «Проблем нет». «И хорошо», — кивнул я, глядя, как забравшиеся на крышу бытовки рабочие снимают крюки с тросами. «А внутрь уже можно?» «Можно», — кивнул Николай. «Если не жалко там все в грязи изгваздать». Посмотрев на покрытые грязной жижей сапоги, я с недоумением спросил. «А как тогда?» «Говорю же тебе, торопишься. Сначала лес валят, потом корчуют, землю перепахивают, чтобы корни выдернуть, потом выравнивают, бронят, засевают газонной травой и уже через месяц думают, что тут и где ставить и строить. Земля подсохнет, травой порастет. Ходи себе в удовольствие». Я пожал плечами. Время поджимает. «Оно и видно. Мне бы коробки закинуть». «Коробки закидывай. Ушки в двери уже есть. Замок по твоей просьбе я купил навесной. Ну а нам тут еще работы на день-два. Пни тяжело поддаются. С грязью можно что-нибудь поделать?» «Хе, с этой-то кашей, да еще и в дождь. Ну, можем заказать палеты, набросать перед бытовкой, сверху упорченными дешевыми досками прикрыть. Ну, или высыпать в грязь самосвал щебня, хотя это станет в копейку». «Начнем пока с палет», — улыбнулся я, — «и досок». «Торопишься ты», — повторил Николай. «Тороплюсь», — снова признал я и удивленно рассмеялся. «Вот сам не знаю почему, но прямо тороплюсь. Так я коробки закину в бытовку и поеду обратно в город. Главное, такси суметь сюда вызвать». «А твоя машина где?» «Загнал на диагностику». «В Москве?» «Нет, тут рядом, в Кашире. В гаражах там один дядечка бородатый». «В желтом комбинезоне?» «Ага, знаете его?» «Он мужик толковый. Раньше в запоях постоянных был, но сейчас зашился. Дело свое знает и в деньгах не обманет. Сыновья у него тоже не безрукие, не то что мои». «А ваши?» «В Москву подались. Хотят в офисах сидеть и кнопки тыкать», — буркнул Николай. На этот раз неодобрение в его голосе было куда больше. «Учатся сейчас в университетах, а я их учебу оплачиваю уже какой год. Хрен бы и копейку дал, но жена как комар над ухом». «Хм. Хотя старший все же меня радует. Как отсидел свое, так вроде за ум взялся. Поднимает сейчас одну ферму полузаброшенную. Как у тебя закончу, к нему поеду. Хочет старый коровник развалить, пока тот сам не рухнул. Потом познакомлю вас. Вы похожи». «Чем же?» «Торопливостью», — проворчал Николай и, швырнув окурок в лужу, зашагал к манипулятору, где о чем-то спорили его рабочие и водитель. «Пойду рявкну, а то по роже его вижу, что хочет больше денег. А хрен ему!» На этот раз с вызовом такси в глушь не повезло. Приложение промурыжило меня минут 40, все обещая вызвать машину и радостно сообщая, что есть несколько машин рядом, но чуда не случилось. Я остался без такси. Да и пофиг, вот честно, пофиг. Дождик закончился, усилившийся ветер разогнал тучи, в носу буквально взрывались ароматы освеженной дождем природы, и я никак не мог надышаться, шагая по поросшей травой обочине поселковой дороги. За спиной рюкзак с девайсами, к связке ключей в кармане добавился еще один от бытовки, на уже невидимом отсюда участке продолжал рычать двигателем трактор. А к этому звуку добавилось тарахтение бензопилы. После разговора с пришедшим познакомиться с соседом Михаилом выяснилось, что граница моей земли проходит чуть дальше, и надо свалить еще с десяток высоких толстых берез. Мне было жалко березы, но мужики пояснили, что рано или поздно это делать придется, и лучше озадачить тяжелую технику корчеванием пней сейчас, чем когда я посажу газон и клумбы, а по всему этому проедется колесами трактор, оставляя за собой глубокие борозды. После этих резонов возражений не осталось, и я едва успел дойти до конца подъездной дороги, как услышал за спиной стон падающего дерева. И никакой печали я не ощутил. Да, жалко красавицу березу, но мне почему-то было скорее радостно. Наверняка похожие ощущения испытывали мои далекие предки из крестьян, когда отвоевывали у леса очередной метр для будущего поля под пшеницу или гречиху. С улыбкой я повернулся к виднеющемуся вдалеке шлагбауму, но не успел сделать и трех шагов, как мимо меня слишком быстро проехал синий БМВ, обдав мои штанины грязью из-под колес. Сдав в сторону, выплеснув на чистую травянистую обочину пелену жидкой грязи, машина уже медленнее проехала еще с пару метров и остановилась. Открылась дверь водителя, и из салона буквально вынырнула сухонькая, невысокая женщина лет 40 с небольшим, с высокой светлой прической и прячущимися за очками с толстой черной оправой, зло прищуренными глазами. Она глядела на меня, а я все пытался понять, знаю ли ее и в чем, собственно, дело. А еще пытался не сорваться на грубость. На правый кроссовок стекала грязь со штанины, но не похоже, что женщина собиралась извиниться за это. Разговор она начала первой и не совсем стандартно. «Это безобразие!» «Здравствуйте!» — кивнул я. «Там валят деревья. Весь лес!» Вытянувшись, привстав на цыпочки в своих ботинках с очень толстой подошвой, она обвиняющим жестом указала в сторону моего участка. «Я только приехала к себе на дачу, поднялась на второй этаж, глянула в окно и обомлела. Леса нет! Моего красивого леса больше нет! Срублен!» «Вашего красивого леса?» Тут я поднапрягся. В голове замельтешили испуганные мысли. «Может, я что-то напутал и начал работы не на своем участке? Может, тот надел принадлежит этой разъяренной женщине? Если да, то сколько денег мне придется ей заплатить, чтобы возместить убытки?» «Охренеть!» «Это безобразие надо остановить прямо сейчас. Только что упала еще одна березка!» Она сердито топнула ногой. «Вы ведь оттуда вышли?» Критично оглядев меня с ног до головы, задержав взгляд на щетине и наверняка взлохмаченных волосах, она спросила еще напористей. «Вы там трудитесь? Тогда подскажите, хозяин участка сейчас там? Как его опознать?» Я разом как-то успокоился. Она точно не владеет той землей. Да и глупо было позволять себе так нервничать из-за чьих-то чужих слов. Я ведь все официально приобрел. Договор уже подписан. Меня привезли на землю и подтвердили, что она моя. Копай и руби на здоровье. «Я хозяин того участка», — сказал я. «А в чем вообще дело?» «Вы хозяин? Вы?» «Он самый», — подтвердил я. «Так в чем дело? Я ведь деревья валю на своей земле». «Да как вы только посмели!» «Простите?» «Не прощу!» На мгновение ее лицо с костистым крупным носом стало похожим на лик хищной злой птицы. «Вы вырубили лес!» «Не лес. Он государству принадлежит. А вырубил я тот самосев, что вырос на приобретенной мной земле, раньше бывшей частью большого совхозного поля». Я с удовольствием вставил в свой ответ выученное от работяг словечко «самосев» и даже добавил чуток из недавней истории этой местности. Но женщина меня вроде как даже и не услышала. «Я купила участок в этом поселке 2 года назад. Выбирала долго, и знаете, почему выбрала именно тот?» «Не имею представления». «Потому что оттуда открывался прекрасный вид на густую березовую рощу. Я даже дом спланировала так, чтобы панорамное окно моей спальни на 2-м этаже выходило в эту сторону. И вот уже 2 года, каждое утро своего здесь пребывания, я распахивала шторы и любовалась березовой рощей, зеленым летом, золотой осенью, снежной зимой и...» Задохнувшись негодованием, она не смогла договорить и некоторое время просто хватала ртом воздух на глазах багровея. Наконец, справившись, она хрипло прокаркала. «Вы не имели права! Вы мне вид из окна испортили!» «Охренеть! Это моя земля!» — терпеливо повторил я и поморщился, когда кроссовок сдался и сквозь носок протекла первая струйка ледяной грязной воды. «И я могу делать на ней все, что...» «Я вас засужу!» «За что?» «Мне нанесен моральный ущерб!» «Безобразие! Вырубить столько деревьев! Да как вы посмели вообще?» «Послушайте, могли бы построить себе с краю там небольшой домишко с зеленой крышей, чтобы не выделяться! Да как посмели вообще? Варвары! У меня там балкончик с креслом-качалкой! Я кофе там пила с видом на лес, на природу смотрела! У меня нервы так успокаивались!» «Остановите вырубку прямо сейчас! Немедленно!» Заглянув в ее прячущиеся, за чуть запотевшими линзами очков злые глаза, я неспешно и максимально четко произнес «Нет». Она отшатнулась, как от удара, побелела и вдруг почти выплюнула мне в лицо с невероятной злобой. «Тварь!» «Охренеть!» Я все же произнес это крутящееся в голове слово вслух. просто охренеть. Через мгновение мне пришлось отступить по обочине на пару шагов назад, потому что она, занеся руку и явно собираясь дать мне пощечину, сделала шаг вперед. Не драться же с женщиной. И вообще, лучше и пальцами ее не касаться. Выудив из кармана телефон, я торопливо включил его на запись видео, демонстративно показал изнемогающей от злобы женщине и предупредил. «Не стоит. Держите себя в руках». «Тварь! Засужу!» «Я вырубаю мои деревья». Попытка была безнадежной, но попытаться стоило. «Я не нарушил никаких законов. Я расчищаю мой участок». «Я этого так не оставлю». «Хорошо». «Я прямо сейчас к руководству». Дернув на себя дверцу машины, она нырнула на водительское сиденье. «К руководству поселка. Я им все выскажу». «Ваше дело», — ответил я и отступил еще шага на 4. Настолько взбешенный человек за рулем машины просто опасен. Сдаст резко назад, и я окажусь под колесами. Ее, конечно, потом посадят, но мне-то уже будет без разницы. Однако она поехала вперед, к шлагбауму, рядом с которым находился здешний офис. Но хорошо, что я заблаговременно отступил. Из-под колес вылетело немало грязи. Машину повело на скользкой дороге, и по дуге она умчалась, оставив меня в размышлениях, как теперь перебраться на соседнюю, более сухую обочину. Когда я проходил мимо шлагбаума, из офиса наружу рвался уже даже не голос, а чуть ли не истошный визг максимально неадекватного человека. Когда женщина прерывалась, чтобы набрать воздуха, слышался глухой мужской голос, явно пытающийся ее образумить, но она начинала снова визжать, никого не слыша и не собираясь слышать. Ее элегантная машина была брошена прямо на дороге с открытой дверью, и на переднем сиденье уже обосновались две грязные кошки, а на светлой обивке кресла появились темные разводы. Увидев это, я испытал легкое злорадство. Имею право после всего выслушанного, но потом ощутил беспокойство за ни в чем не повинных кошек. Такая, как эта визгунья, может и прибить зверьков. Мелькнула мысль выгнать кошек наружу и захлопнуть дверь чужой машины. Я даже потянулся было, но снова вовремя остановил себя от очередного глупого шага. Ну нахрен. «Даже не притрагивайся, а то потом окажется, что я украл из салона сумку с 10 миллионами рублей. Просто иди мимо и пока не вырубая запись на телефоне». Покинув территорию поселка, я зашагал дальше по обочине. До асфальта топать не так уж и долго, там поймаю устойчивый сигнал и снова попытаюсь счастья с вызовом такси. А пока оно будет до меня ехать, попытаюсь с помощью какой-нибудь палочки отодрать грязь от обуви и штанов. Ну, тетка, ей бы успокоительных попить. Преодолевая свой тяжкий путь, я то и дело оглядывался, всерьез опасаясь увидеть мчащий по грязи синий БМВ, нацелившийся на одинокого меня посреди этой глуши. Смешно, конечно, но... И поэтому я без малейших раздумий принял щедрое предложение обогнавшего меня УАЗика с шипастыми колесами, откуда высунулся веселый и вроде как подвыпивший парень, спросивший, не подбросить ли меня до села. Через минуту я уже держался обеими руками в немилосердно раскачивающей машине, полной паров коньяка, а водитель, больше глядя назад, чем вперед, делал глотки из серебряной фляжки, шумно выдыхал, предлагал глотнуть мне и в красках рассказывал, как он недавно вытащил из грязи застрявшую тут на китайской машине столичную красотку. И как она потом за это его отблагодарила. Ну что сказать, повезло ему, что он не встретил застрявший в грязи синий БМВ. В пустой квартире я оказался уже поздним вечером. Спать хотелось немилосердно. Но, пересилив себя, я сначала занялся стиркой вручную. Стиральная машинка уже продана, потом сполоснулся наспех, развесил мокрые шмотки и засел за ноутбук. Я хоть и чувствую себя вольной птицей, но у меня есть работа, которую надо делать. В животе урчало от голода, но я знал, что если поем горячей пищи, то меня моментально срубит, поэтому заставил себя дотерпеть. Ну а потом устроил царский ужин с супом из лапши быстрого приготовления, куда нарезал сосисок и заправил все это ложкой старого майонеза. Благо, холодильник у меня остался. Хотел продать и его, но потом вдруг понял, что на новом месте жительства мне он тоже понадобится. А затем, с большим опозданием, осознал, что мне и другая бытовая техника там пригодится. Может, и не стоило продавать стиральную машину за бесценок, но переживать об этом уже поздновато. Поужинав, я прихватил с собой телефон, планшет и бутылку кваса, улегся в ванну и включил воду погорячее. Скоро я перестану быть городским жителем, и надо пока наслаждаться всеми дарами цивилизации. Не успел я сделать первый глоток кваса, как раздался звонок от каширского автомеханика. Поздновато же он звонит. Алло? Это... Да-да, у меня ведь записан ваш номер. Добрый вечер. Говорить я старался как можно благожелательней, сильно переживая, что сейчас бородач в желтом комбинезоне сообщит, что не готов взяться за ремонт моего старого внедорожника и попросит завтра подъехать и освободить место у стеночки ожидания. Ну и ладно. Как и обещал, машину твою я глянул. Спасибо вам. И как? Я даже пальцы на ногах загнул от волнения. «Для такого возраста в целом все норм», – проворчал автомеханик. «Но многое по мелочи заменить надо бы. Списочек тут составил. Сейчас перечислю. Для начала стартер сразу под замену. Следующим пунктом у нас идет...» «Погодите, погодите, пожалуйста. Честно говоря, я вообще во всем этом не разбираюсь. И названия мне ничего не говорят», – признался я. «Вы ведь можете сами все нужное заказать?» «Заказать могу, но разбираться в этом надо. Тебя ведь так любой вокруг пальца обведет и на деньги нагреет». «Но вы-то не такой». «А тебе откуда знать, какой я?» «А мне про вас только хорошее говорили». «Это кто же?» «Николай». «Какой еще Николай? Много их бродит, колобродит». Я писал, и автомеханик хмыкнул в трубку. «Знаю такого. Мужик он нормальный, хотя и прижимистый». «Так закажете все необходимое для ремонта?» «Закажу. Компьютер у меня прямо в гараже стоит, так что сегодня за вечерним чаем и закажу. Но надо понимать, что запчасти идти будут пару дней минимум, и то только благодаря моим знакомствам. Потом еще ремонт, так что дня 3-4 минимум ты без машины, парень. Раньше можешь даже и не звонить». «Понял», — ответил я, — «не проблема». «Ну, и деньги нужны на запчасти». «Вам на карту скинуть можно?» «Давай прямо по номеру этого телефона, только в примечаниях к переводу ничего не пиши». «Ну, это понятно», — хмыкнул я, открывая банковское приложение на планшете. «Сколько вам переводить?» Закончив разговор, я наконец-то хлебнул кваса, установил планшет на бортике ванны и, придерживая его одной рукой, погрузился в листание новостных каналов. И чем дольше читал, тем меньше мне вообще хотелось знать эти новости, которые совсем-совсем не радовали. Беспорядки в той стране, беспорядки в другой. Государственный переворот в небольшой африканской стране, уже, наверное, третий за последние полгода. Следующие кадры того хлеще. Кого-то пристрелили прямо на улице, на асфальте кровь. Лежат какие-то плакаты. Полицейский с окровавленным лицом облокотился спиной о служебную машину. Выступление северокорейского чиновника, заявляющего, что они не потерпят никакого давления извне и на любую провокацию ответят самым решительным мощным ударом. Еще кадры перестрелки уже в другой и вроде как благополучной стране Первого мира. Снова лежат какие-то плакаты на асфальте, вопящие люди в панике разбегаются, слышные звуки выстрелов. Через минут 20 такого вот чтения я уже не хотел нажимать на мозаичные цензурные экраны в мессенджере, зная, что они откроют очередной труп, сожженную машину, избитого полицейского или взрыв подвергшегося нападению бензовоза в Африке. Может, зря я решил провести интернет в глушь? Смешно, конечно. В наше время без интернета никак. – Опять же, работать надо. Но новостей стоило бы читать поменьше. Только нервы треплют. Все равно я человек маленький и никак не влияю на происходящее в мире безумие. Так зачем себе настроение портить? К тому же, всем давно уже известно, чем кончится очередная шумиха. Пошумят еще пару недель, побряцают оружием, покричат про неизбежность отмщения, а затем снова все затихнет на год или два. Решено. Завтра же удалю к лешему все новостные каналы. Оставлю только развлекательные и создам подборку полезных каналов по деревенской жизни, садоводству, строительству и автомеханике. Все спокойнее жить будет, а полезности в разы больше. Правильно? Правильно. Выключив девайсы, я вытянулся в ванне и расслабился, покачиваясь в горячей воде. Как же хорошо!